Глава 13. Мадам Стороженко. Раки, раки, раки, раки. Камбала, камбала, камбала. Скумбрия живая, скумбрия. Барбунька, барбунька. Миди, миди, миди, миди, миди. Бычки, бычки, бычки. Из всех торговых привоза наиболее резкими, крикливыми голосами славились торговки рыбного ряда. Надо было обладать бесстрашием одесских хозяек и кухарок, чтобы неторопливо пройтись по этой аллее столов, корзинок и рундуков, заваленных грудами морской рыбы, раковин и раков. Под громадными парусиновыми зонтиками и дощатыми навесами, трепеща и сверкая, лежали вываленные на показ живые богатства Черного моря. Какое разнообразие форм, цветов, размеров! Природа приложила все усилия, чтобы защитить и спасти от гибели свои замечательные создания. Она постаралась сделать их как можно более незаметными для человеческого глаза. Она раскрасила их во все оттенки моря. Например, благородная и дорогая рыба скумбрия, царица Черного моря. Ее тугое тело, прямое и гладкое, как веретено, окрашено нежнейшими муаровыми тонами от светло-голубого до темно-синего. Гаврик знал, что именно такого цвета, голубого, с синими морщинами ряби, бывает море далеко от берега, как раз там, где главным образом ходят косяки скумбрии. Ишь, какая хитрая скумбрия! Хотя Гаврик ежедневно видел рыбу, привык к ней, умел за полверсты обнаружить в море косяк скумбрии, но все же каждый раз он неизменно восхищался ее красотой и хитростью. Или бычки. Они водятся под берегом, среди скал, а также в песке поглубже. Поэтому и окрашены они в бурый цвет скал или желтоватый цвет песка. Смотри ты! Большие плоские камбалы, привыкшие жить на тенистом дне тихих бухточек, поражают черно-зеленым цветом своей толстой кожи, усеянной плоскими костяными шипами, похожими на ракушки. Оба глаза помещаются у них сверху. Почему камбала и напоминает детский рисунок углем на заборе. Голова в профиль, но с двумя глазами. Правда, брюхо у камбалы воскового поросячьего цвета, но ведь брюхо-то эта рыба никогда не показывает, а всегда лежит на дне, плотно прижавшись к песку. И мальчик восхищался хитростью камбалы. Была еще барбунька, маленькая красно-черная горбатая рыбка с крупной, как бы окровавленной чешуей. Точно такие же крупные розовые ракушки мерцают в самых чистых бухточках. Стада серебряной тюльки кишат на поверхности моря у берега, сливаясь с серебряным кипением утреннего солнца. Нет слов. Природа хитра. Но Гаврик знал, что человек еще хитрее. Человек как наставит сетей и переметов, как забросит прозрачную лесу удочек, как сверкнет блесной и пестрыми перышками самодура, и вот вся эта рыба, такая незаметная в море, будет великолепно сверкать всеми своими волшебными красками в корзинках и на прилавках привоза. Лишь бы только деньги на хорошую снасть. Мальчик шел, отыскивая знакомую торговку мимо корзин, кишевших прозрачными светло-зелеными раками. Раки шурша протягивали вверх свои клешни, судорожно разинутые, как ножницы. Тюлька горела грудами серебряной мелочи. Пружинистые креветки щелкали под мокрой сеткой и стреляли во все стороны солью. Слюдяные чешуйки прилипали к босым ногам. Пятки скользили по рыбьим внутренностям. Ободранные базарные кошки с безумными стоячими зрачками, прижав уши и хищно выставив лопатки, ползали по земле за добычей. Хозяйки с веревочными кошелками, из которых торчала морковь, подбрасывали на ладонях толстые бруски, разрубленные камбалой. Солнце жгло, рыба засыпала. Знакомая торговка сидела на детской скамеечке под парусиновым зонтиком великанши, окруженная корзинами с товаром. Громадная, одетая, несмотря на 20-градусную жару, в зимнюю жакетку с буфами, накрест обвязанная песочным платком и с увесистым кошельком через плечо, она как раз в тот момент торговалась с покупательницей. Гаврик почтительно остановился поодаль, дожидаясь, когда она освободится. Он прекрасно понимал, что они с дедушкой всецело зависят от этой женщины. Значит, надо быть как можно скромнее и вежливее. Он непременно снял бы шапку, если бы она у него была, но шапки не было. Мальчик ограничился тем, что тихонько поставил садок на землю, опустил руки и посматривал на свои босые, переминающиеся ноги, по щиколотку одетые серой замшевой пылью. Хотя дело шло всего о 20 бычков, торговля продолжалась ужасно долго. 10 раз покупательница уходила и 10 раз возвращалась. 10 раз торговка бралась за медные чашки весов, облепленные рыбьей чешуей, и 10 раз бросала их обратно в корзину с камбалой. Она быстро жестикулировала мясистыми руками в черных нитяных перчатках с отрезанными пальцами, не забывая изящно отставить мизинцы. Она вытирала рукавом лилово-красное глинцевитое лицо с черными усиками и седыми колечками на подбородке. Она судорожно втыкала в синие сальные волосы большие железные шпильки. Она кричала осипшим голосом: «Мадам, о чем может быть речь? Таких бычков вы нигде не будете иметь! Разве это бычки? Это золото!» «Мелочь», — говорила покупательница, презрительно отходя, — «нечего жарить». «Мадам, вернитесь! Если эту рыбу вы называете «нечего жарить», то я не знаю, у кого вы будете иметь крупнее. Может быть, у жидов, так идите до жидов. Вы ж меня хорошо знаете, я никогда не позволю себе всучить постоянной покупательнице мелочь. Такие бычки 10 копеек десяток? Никогда. Самое большее 8. Возьмите 2 десятка за 19. Лучше я возьму у кого-нибудь другого на те же деньги чирус. Мадам, последняя цена 18. Не хотите, как хотите. Мадам, куда же вы идете?» Наконец торг состоялся, и, отпустив рыбу, торговка высыпала в кошель деньги. Гаврик терпеливо дожидался, когда его заметят. Но торговка, хотя давно увидела мальчика, продолжала делать вид, что не замечает его. Таков был базарный обычай. Кому нужны деньги, тот пусть и ждет. Ничего, не сдохнет, постоит. Кому свежие рыбы? Живые бычки! «Камбала, камбала, камбала!» — закричала торговка, передохнув, и вдруг, не глядя на Гаврика, сказала: «Ну, пока ж». Мальчик открыл дверцу садка и придвинул его к торговке. «Бычки», — сказал он почтительно. Она запустила в садок пятерню и проворно вытащила несколько бычков, посмотрела на них вскользь и уставилась на Гаврика круглыми глазами, черными и синими, как виноград Изабелла. «Ну, где ж бычки?» Гаврик молчал. «Я тебя спрашиваю, где бычки?» Мальчик в тоске переступил с ноги на ногу и скромно улыбнулся, желая превратить неприятный разговор в шутку. «Так вот же бычки, тетя, у вас в руках. Что вы не видите?» «Где бычки?» — закричала вдруг торговка, делаясь от гнева красной, как свекла. «Где бычки? Покажи мне где! Я не вижу! Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки, а воши! Тут разве есть что жарить? Тут даже нет чего жарить. Что вы мне все носите мелочь и мелочь? Носите же дам мелочь!» Гаврик молчал. Конечно, нельзя сказать, что бычки были крупные, но уж во всяком случае не такая мелочь, как кричала торговка, однако возражать не приходилось. Окончив кричать, торговка совершенно спокойно принялась перекладывать бычки из садка в свою корзину, ловко отсчитывая десятки. Ее руки мелькали так быстро, что Гаврик не успевал следить за счетом. Ему казалось, что она хочет его обдурить. Но не было никакой возможности проверить. В ее корзине лежали другие бычки. «Поди разберись!» Гаврика охватил ужас. Он вспотел от волнения. «Так, для ровного счета 2,5 сотни», — сказала торговка, закрывая корзину рогожкой. «Забирай садок, до свидания, скажешь деду, что с него еще остается 80 копеек, чтобы он помнил, и пускай больше не присылает мелочь, а то не буду брать». Мальчик остолбенел. Он хотел что-то сказать, но горло сжалось. А торговка уже кричала, не обращая на него ни малейшего внимания. «Камбала, камбала, камбала! Бычки, бычки, бычки!» «Мадам Стороженко!» — наконец с большим трудом выговорил мальчик. «Мадам Стороженко!» Она нетерпеливо обернулась. «Ты еще здесь? Ну?» «Мадам Стороженко, сколько же вы даете за сотню?» 30 копеек сотни, итого 75 копеек, да вы мне остались 1 рубль 55, значит, еще с вас 80. Так и скажешь дедушке, до свидания. 30 копеек сотня? Гаврику хотелось кричать от обиды и злости. Дать бы ей изо всей силы кулаком в морду, так чтобы из носа потекла юшка, обязательно, чтоб потекла, или укусить. Но вместо этого он вдруг заискивающе улыбнулся и проговорил, чуть не плача: «Мадам Стороженко, вы же всегда давали по 45. «Скажите спасибо, что даю за такую рвань по 30. Иди с Богом!» «Мадам Стороженко, вы ж сами торгуете по 80. Иди, иди, не морочь голову! Мой товар, поскольку надо, постолько и торгую, ты мне можешь не указывать!» «Камбала, камбала, камбала!» Гаврик посмотрел на мадам Стороженко. Она сидела на своей детской скамеечке, громадная, неприступная, каменная. Он мог бы ей сказать, что у них с дедушкой совершенно нет денег, что надо обязательно купить хлеба и мясо для наживки, что требуется всего-навсего 15-20 копеек. Но стоило ли унижаться? В мальчике вдруг заговорила рыбацкая гордость. Он вытер рукавом слезы, щипавшие облупленный носик, высморкался 2 пальцами в пыль. Вскинул на плечо легкий садок и пошел прочь своей цепкой черноморской походочкой. Он шел и думал, где бы раздобыть мясо и хлеба.